Анна, Павел, Леонид, Анна, Николай, Анна, Татьяна, Иван, Зинаида, Михаил. 44, 34, 58, 31. Татьяна, Роман, Ольга, Павел, Ольга, Семен, Федор, Елена, Роман, Анна. 02, 39, 53, 68. Борис, 60, 382. Анна, Павел, Леонид, Анна, Николай, Анна, Татьяна, Иван, Зинаида, Михаил. 44, 34, 58, 31. Татьяна, Роман, Ольга, Павел, Ольга, Семен, Федор, Елена, Роман, Анна. 02, 39, 53, 68.